Никогда еще Карфаген не был так прекрасен, как в эти дни. Решимость и уверенность пришли на смену тревоге и отчаянию. На площади Большого Совета образовалась очередь из желающих сдать драгоценности. Росла куча золота и серебра. Сюда же вынесены горны, наковальни, меха. Нет угля. Его заменили скамьи, на которых недавно сидели советники, предавшие Карфаген Ромеям. Столы, шкатулки из эбенового дерева — все, что может гореть. Нет металла. В горны бросили бронзовые статуи граждан, пощадив статуи богов. Вздулись мускулы на полуобнаженных телах кователей. Тяжелые удары молотов наполнили площадь. Нашлась работа и цирюльникам. К ним выстроились очереди женщин, молодых и старых. На землю падали косы и косички. Черные, светлые, седые, вырос целый холм из волос. Тут же из них плели канаты для метательных машин. Если бы для этого потребовались нервы и сухожилия, не было бы недостатка и в них. Прекрасен был Карфаген в ярости и справедливом гневе. И когда напряжение достигло предела, кто-то увидел со стены приближающееся войско. Нет, это не Ромеи. Это Газдрубал с 3000 наемников. Это был он, приговоренный к смерти, исчезнувший в пустыне как призрак, чтобы вернуться оттуда спасителем. Карфагену нужен был герой, и он его обрел. «Газдрубал, спаситель, суфет!» — вопила толпа, бросившись к воротам. Впервые за 700 лет истории Карфагена суфет был избран, в нарушение всех установленных правил, не членами совета тайным голосованием, а открыто волеизъявлением всего народа. Газдрубала несли к зданию совета на руках. Сияло его красное, словно обожженное солнцем пустыни, лицо. Он что-то кричал, но его тонкий голос заглушался ревом толпы. «Суфет! Суфет!» Темнокожие наемники с удивлением следили за этим зрелищем, не понимая, что было причиной ликования. Вот и их забрасывают цветами, обнимают, целуют. Прекрасен был Карфаген в своем ликовании. Встреча с прошлым. Город детства и юности Полибии остался таким, каким сберегла его память. Широкие прямые улицы с общественными колодцами на перекрестках, заборы, исписанные объявлениями о выборах и о продаже, прохожие в хитонах и гематиях, пеплосах и калиптрах, мальчишки, гоняющие обруч, те же улицы и дома, те же занятия и игры. Но ни одного знакомого лица. И первая встреча с тем, о ком думал все эти годы, пытаясь понять, что ждет Ахайю. Бронзовый Филопемен сидел посреди агоры, устремив на идущих неподвижный взгляд. Конец третьей дорожки, пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Плащ бронзовыми складками спускался до колен Филопемена. Филопемен — ахейский государственный деятель и полководец, занимавший 8 раз должность стратега Ахейского союза 253-183 годы до нашей эры. Охотничьи сапоги с отворотами упирались в мраморную плиту. Таким его Полибий увидел почти 40 лет назад. Вспомнилось, как какой-то незнакомец, толкнув калитку, спросил, дома ли отец, и, узнав, что его нет, попросил разрешения остаться. Не желая никому мешать, сел на поленницу. Мать, занятая обедом, выглянула во двор. — Чем сидеть, наколол бы дров? — крикнула она и исчезла. Он встал и, подобрав валявшийся топор, молча взялся за работу. Потому как он с ней справлялся, его можно было принять за дровосек. поленья раскалывались с треском. Иногда щепки отлетали в сторону, и Полибий, бросив свой обруч, стал их подбирать.